Глава 17. Открывшиеся обстоятельства. А Колосов объявился на следующий день. Едва Мещерский вернулся в офис из очередной челночной поездки по делам своих клиентов, как сотрудники сообщили ему, что ему звонили. Передавая это, туроператор Зиночка Горохова заметила, как при упоминании о телефонном звонке Мещерский весь напрягся и затем быстро ушел к себе в кабинет. Но это был Колосов. В 4 часа он позвонил снова, и по голосу его, Мещерский понял, информацию о Бородаеве Никита получил, и что дело очень серьезное. А Колосов? Он не ожидал, что в этом деле произойдет такой поворот, чего угодно ожидал, но не этого. День принес 2 так называемых вновь открывшихся обстоятельства. 2 сообщения, одно из которых прозвучало громом среди ясного неба. Утром наконец-то прокрутили номер телефона, записанного на коробке сигарет, найденной у Маслова. Линию наладили, и АТС выдала справку. Номер недавно сменил владельца. Ныне по этому номеру можно позвонить в автомобильный салон Kia Motors, расположенный в Нагорном проезде, а прежде номер принадлежал ночному клубу «Дом Скорпиона». В справке прилагался и адрес — Черноморский бульвар, дом 2. Оба адреса находились в районе Варшавского шоссе, однако Нагорный проезд был гораздо ближе к фармацевтической фабрике, возле которой обнаружили раненого Маслова. По обоим адресам сразу же выехали оперативники из местного отделения милиции, обещав держать своих областных коллег в курсе дела. К обеду пришла информация. Салон проверили. Салон как салон, продают машины. Никакого бросающегося в глаза криминала. Теперь очередь за негласным наведением справок на весь обслуживающий персонал мужского пола. Клуб тоже посетили, однако кроме уборщиков и официантов никого в этом ночном заведении не застали. Проверка велась под видом инспекции мэрии, осматривающей рекламу и вывески частных предприятий. Но инспекторов в дом Скорпиона не пустили, отговорившись часами закрытия. Действительно, клуб работал с 9 вечера до 6 утра. Название «Дом Скорпиона» Колосова позабавило. Клубешник, поди ж ты. Астрологии всякой только не хватало. Об этом клубе он не знал ничего, хотя по долгу службы хранил в памяти немало информации о ночных увеселительных заведениях столицы и области. Неизвестно было, кто собирался в этой ночной норе на Черноморском бульваре. Проверили по спецкартотеке. Нет, среди контингента дом Скорпиона в качестве традиционного места сборов и отдыха не числился. Возможно, это была просто какая-то новая молодежная тусовка, но, возможно, и... Конечно, проще было предположить, что студент 4-го курса Денис Маслов с 500-очкой в кармане и просроченной картой Билайн возвращался в 1:00 ночи из такого вот «Скорпиончика». Но тут были 2 неясности, о которых Никита размышлял лениво и рассеянно. Даже если предположить, что Маслов сорвался с самого разгара тусовки, а к полуночи во всех заведениях такого сорта жизнь бьет ключом, отчего же он не отправился к ближайшей станции метро, чтобы ехать в общежитие? За каким чертом его понесло на Варшавку? На чем он добирался от Черноморского бульвара до фармацевтической фабрики, у которой потом пытался поймать попутку? Конечно, еще ходили и автобусы, и троллейбусы. Но для чего садиться в ночной троллейбус, ехать 4 остановки от метро, а затем выскакивать на темном шоссе у какой-то заводской проходной и там ловить частника? Никита чувствовал, подобные действия Маслова нелогичны. Рассматривал он и другой вариант. Маслов мог возвращаться из автосалона на Нагорном проезде. В этом случае его маршрут к фабрике был точен. Но, во-первых, какие автосалоны открыты в полночь? А во-вторых, надо проверить, может, он подрабатывал там после окончания рабочего дня уборщиком или мойщиком, думал Колосов. Автосалон открыт до 8, значит, зал продаж и автостоянку они приводят в порядок как раз вечером. Но имелся еще один вариант, и его Никита тоже учитывал. Номер телефона, записанный на коробке сигарет, вообще мог не иметь никакого отношения к месту, откуда возвращался Денис Маслов той ночью. И тут Колосову снова вспомнилась общага в Лефортове. Нет, что-то эти студентики явно не договаривали. О чем-то не желали рассказывать. И этот их заводила Лев. Эх, Лева из Могилева. И угловатый, по-мальчишески нескладный бобер, так предупредительно щелкавший своей старенькой китайской зажигалкой. Мальчишки. Дураки. Кто их там разберет? Он не успел подумать, а вообще стоит ли разбираться с Левой и Бобром и их маленькими тайнами, как вдруг... «Никита Михайлович, разрешите?» На пороге кабинета возник оперуполномоченный Ландышев Иннокентий. Тот самый лейтенант Ландышев, только сегодня утром посланный в Салтыковку к свидетельнице Ереминой. Лейтенант был трудолюбив, как муравей, и так же, как муравей, мал ростом. Однако никогда не комплексовал по этому поводу. «Никита Михайлович, я только что оттуда, из парикмахерской». Ландышев опустился на стул у сейфа. «Чуть в перерыв электричек не попал. Взял с Людмилой Ереминой подробное объяснение, как вы и сказали. Вот». Ландышев извлек сложенный в четверо протокол. Сколько раз Колосов ругался на оперативке, что официальные документы не газета и не промокашка, что их нельзя скручивать трубочкой и кое-как комкать. От этого у них потом в уголовном деле дико подозрительный вид. «Вы лучше сами прочтите». Ландышев вручил Никите свою челобитную. Никита пробежал глазами строки, начертанные крупным округлым почерком лейтенанта. Людмила Еремина, Константин Бородаев, Костя, друг детства, по детдому, близкий друг, планировали пожениться. Последний раз разговаривали по телефону 11 марта. Приглашал ее с собой в Москву, в бар. Она работала, в субботу это было, а по выходным в парикмахерской самая запарка. Неделю ждала его звонка, он не объявлялся. Еще через 3 дня по дороге с работы зашла к нему домой, улица Победы, дом 8. Коммунальная квартира, у него там комната. Сосед, алкаш, сказал, что не видел Костю давно, несколько дней. Сколько точно, не помнит, был в дупель. Начала беспокоиться. Подождала еще 3 дня. Потом подруги посоветовали идти в милицию. Далее шли приметы Бородаева. С ними Колосов уже подробно ознакомился в банке данных. Но... «Читайте дальше, Никита Михайлович!» Тревожно встрял Ландышев. «Эх, маркера с собой не было. Жирно-красным в тексте выделить. Я ее о Бородаеве стал подробно допрашивать. Ну, они ж спали. Ей такие приметы, возможно, известны на его теле, о которых никто не знает. А нам все информация, так ведь? Так вот, она сказала...» «Родинка в форме звездочки под левой лопаткой», — читал Колосов. «На внутренней поверхности правого бедра след от зажившего фурункула и...» Его словно током ударило. Глянул на Ландышева Иннокентия. Глаза того настороженно блестели, сверкали. На левой руке, на тыльной стороне кисти, между большим и указательным пальцами шрам в форме галочки или латинской буквы «В». Виктория. Еремина сказала, 1,5 года назад соседка попросила его починить электромясорубку. Услышал он Ландышева. Бородаев взялся, да неудачно, нож сорвался, и ему по руке. В травмпункт обращался при местной больнице. Там ему рану зашили и обработали. Заживала долго. Еремина сказала, сильно его ножом от мясорубки тогда саданула. Никита положил объяснение на стол. Чтобы поверить в то, что он прочел, он снова и снова пробегал глазами строки протокола. «Я так понимаю, Никита Михайлович, завтра мне в Салтыковку возвращаться нужно?» многозначительно изрек Ландышев. «Там, в травмпункте, записи, возможно, сохранились, карта его. С врачом переговорю, который Борода его руку зашивал. Возьми его координаты для Грачкина. Скажи, наш патологоанатом с ним по этому вопросу свяжется». Колосов инструктировал лейтенанта, а сам думал о Мещерском. Странно, но именно в эту минуту ему почудилось, что на его друга надвигается какая-то грозная тень. А чего-то вспомнились берега водоканала. Туманная, дождливая даль реки, раскисшая глина под ногами, топкая, вязкая, оранжевая, жирная глина.